Глава 10. Откровение. 2 года после судного дня. И все-таки я не понимаю, как можно было оставить своего друга там. Все не унимался Каша. С трудом расчистив машину, которую за ночь замело по самую крышу, команда незамедлительно выдвинулась в путь. Но движение-то было скорее символическим, чем настоящим. УАЗик тонул в снеге, и приходилось ежеминутно выходить из машины и разгребать дорогу. Под конец и вовсе все решили не мучиться и идти впереди, расчищая трассу. Сгодились дверцы шкафов, которые Изолента наломал для костра, но которые так и не сожгли. Разгребая ими плотный снег, команда медленно продвигалась вперед. «Каша, хватит об этом уже!» — проворчал Ленька, приминая очередной сугроб. «Мы с ребятами изначально договаривались об этом». «О чем?» — не понял старик. «Что не будем устраивать истерик и плача по поводу наших смертей», — пояснил Ленька. «Умер, значит, суждено. Ничего уже не исправить. Мы все когда-нибудь умрем рано или поздно. А сейчас хватит скулить, расчищай дорогу». Выехать из безымянного города удалось только к полудню. Уставшие, промокшие до нитки парни погрузились наконец в машину и выдвинулись в путь. Ехали молча, дрожа от холода. Каша все обдумывал произошедшее и в какой-то степени даже понимал ребят. Ведь действительно, как поступить в такой ситуации? Оставить погибшего в городе — единственное логическое решение. Рыть могилу — бессмысленно. Слишком много сил это займет, брать с собой — глупо. Парни поступили правильно, Каша с этим был согласен, но то, с какой холодностью и быстротой они пришли к этому решению, его удивляло. Хотя, может быть, так и надо, ведь сам же Нерон ему говорил об этом. Вместо того, чтобы оплакивать мертвецов, нужно позаботиться о живых, что сейчас ребята и делали. «Этот мир и в самом деле умер», — вдруг подумал Каша, глядя в окно. Пустые дома и улицы остались позади, уступая место окраинам. Заросшая местность была не так сильно занесена снегом. Спасибо деревьям, сдержавшим напор метели. В некоторых местах, проветриваемых сквозняком, даже проглядывалась стылая земля. «Теперь понятно», — сказал Изолента, сменивший Леньку за рулем. «Нерон не туда свернул. Вон, видите, вторая дорога подходит с севера. Пургу не увидел, вот и заплутали. Думаю, через часик будем на месте». Такая новость приободрила всех. Все стали живо обсуждать прошедшую черную метель и то, через сколько она повторится. Сошлись во мнении, что следующий такой ураган будет собираться к вечеру. Изолента обосновал это какой-то особой формой облаков, по которым он вычислил это. Говорил он это с уверенностью, вдаваясь в какие-то метеорологические подробности, что все остальные быстро с ним согласились. «А до вечера еще есть время», — подытожил свои размышления водитель. «Значит, успеем». «Успеем», — кивнул Марио. «Главное, чтобы горючее не кончилось». Изолента глянул на приборную панель, сморщился. «Что там?» — не смог сдержать любопытство Каша. «На подсосе». «Доедем?» «А черт его знает!» «Не поминай черта!» Сквозь дремоту произнес Ленька. «Ты спи давай, не лезь в разговоры взрослых, малявка!» «Чего ты обзываешься? Или это из-за того, что во фляжке кончилось горючее?» Ленька хохотнул. Изолента шутку не оценил. «Замолкни, сопляк!» «Марио, скажи ему!» «Ладно, ребята, действительно, чего вы ссоритесь в самом деле?» Попытался разнять словесную перепалку Ник. «Просто у малого язык слишком длинный!» «А у тебя силы воли совсем нет!» «Что-то ты совсем, я погляжу, осмелел! А ну давай поговорим!» Изолента вжал педаль тормоза, УАЗик занесло в сторону, машина остановилась. «Изолента, ты чего?» — закричал Марио. «Воспитывать хочу малого. Слишком он распоясался, взрослых не уважает!» — прорычал тот и вышел из машины. «Ребята, вы чего?» Каша поднялся с места, встал около входа, готовый закрыть собой парня. «Совсем сдурели? Еще друг с другом будете ссориться?» Изолента обошел машину, открыл двери. «А ну, Ленька, выходи!» «Изолента, ты чего?» — спросил старик, не давая парню выйти. «Успокойся, хватит дурить!» «А чего? Я спокоен!» — злобно прорычал тот. «Уйди, старик, а то я тебя задену!» «Тогда лучше меня и бей, коли собрался», — произнес Каша. «Ты чего?» «Нельзя так. Все напряжены, все устали. Но это еще не значит, что можно бить своих. Сами же говорили, надо защищать живых». Изолента заколебался, потом произнес. «Странный ты какой-то, старик. Сам говоришь, что живых надо защищать, а сам...» «Ладно, не трону пацана». «Вот уж спасибо, Бо», — язвительно произнес Ленька. «Молчи лучше». «Я что? Я не чи-то-то...» Ленька не договорил, принялся надсадно кашлять. «Дайте воды», — попросил старик. Марио протянул фляжку. «На, попей». Но Ленька лишь махнул рукой и принялся кашлять еще сильнее. Лицо парня посинело, а с уголка рта потекла слюна. «Ты чего, Ленька? Ребята, ему плохо!» Каша метнулся к Леньке, схватил того и волоком вытащил на улицу, потом обхватил сзади и принялся трясти, пытаясь облегчить дыхание парня. Не помогло. Парень судорожно задрожал, начал хрипеть. «Парни, помогите!» — закричал старик. Из машины вышел Изолента, лениво глянул на задыхающегося парня. «Чего ты встал? Помоги, он задыхается!» «Каша, его уже не спасти!» — спокойно произнес Изолента. От такого откровения старик даже на некоторое время перестал трясти парня. «Что? Ты с ума сошел? Помоги, помоги же, вместе, искусственное дыхание!» «Он больной, Аркадий. Неужели ты не видишь?» «Нет, он просто чем-то подавился, ему нужно помочь!» «Это синдром отложенного поражения», — пояснил Ник. Многие, кого не скосила болезнь во время первых трех волн, еще некоторое время жили, словно у них был иммунитет. Но потом скоропостижно умирали, болезнь съедала их за считанные минуты. «Каша, отпусти его, он уже мертв». «Что?» Старик не мог поверить в это. Он глянул на Леньку, тот уже не кашлял и вообще не шевелился. «Отпусти его», — мягко повторил Изолента. «Не оставь тут. Он теперь житель безымянного города». «Вы больные, твою мать!» — закричал во все горло Каша. «Вы даже не пытаетесь ему помочь!» Старик уложил парня на снег, расстегнул ворот рубашки и принялся делать искусственное дыхание. На каждый раз воздух из легких парня выходил с каким-то жутким скрипом, а глаза, ставшие вдруг стеклянными, словно глаза куклы, не двигались. «Ленька! Ленька, ты слышишь?» Каша стал тормошить парня, тот не отвечал. «Марио, Марио!» «Аркадий, да, это выглядит жутко и даже жестоко, но мы ему не поможем. Синдром отложенного поражения невозможно излечить. Если схватило, то вырваться уже не получится, почти мгновенная смерть. Мы, правда, не знали, что у Леньки такое. Да даже если бы и знали, ничего поделать не можем. Сам знаешь, лекарства пока у нас от этой болезни нет». «Он не может умереть! Не может!» — закричал Каша и вновь принялся делать парню искусственное дыхание. «Что же вы за люди такие?» «Каша, садись в машину», — произнес Изолента. «Это ты во всем виноват!» — захлебываясь в слезах, выдохнул старик. «Ты!» «Я не виноват. Это просто болезнь, вот и все». «Вы все тут больные. У вас у всех не в порядке с головой психи. Ненормальные!» «Значит, и ты тоже больной», — меланхолично ответил Марио. «Нет, я как раз таки здоров, а вы? У вас умер друг, замерз ночью в сугробе, а вы даже слова соболезнования не сказали. Умер Ленька прямо на ваших глазах, а вы поленились выйти из машины. Кто вы такие? Кто? Сумасшедшие? Больные? Маньяки? Марио, а если ты будешь умирать, и к тебе никто не выйдет?» «Поверь мне, Аркадий, если мне можно будет оказать помощь и спасти, то парни сделают все, чтобы меня спасти. Но если нет шанса, не шелохнуться. Помни, спасать и защищать только живых. Вот наш девиз. Но Ленька, он был живой!» «Не жилец», — ответил Изолента. «Заткнись! Слышишь? Заткнись!» «Как тебе будет угодно», — безразлично ответил тот. «Ты только в машину садись, холодно становится». Каша зарычал по-звериному, рванул к двери водителя. «А ну, выходи! Я тебе сейчас по морде дам!» «Не надо, Аркадий!» — попытался успокоить его Марио. «Это бессмысленно!» «Выходи, говорю! Паскуда!» «Разошелся, старик!» — улыбнулся Изолента. Каша открыл дверь, схватил Изоленту за рукав и вытащил на улицу. «Это все из-за тебя!» «Предупреждаю, Каша, у меня поставленный удар!» — заверещал тот. «Я буду отбиваться!» «Из-за тебя!» «При чем тут я? Он больной был!» Старик принялся осыпать Изоленту ударами, но были они слабыми. К дерущимся вышел Марио и принялся их разнимать. Даже Сальвадор выскочил на улицу и принялся громко лаять. Этот лай успокоил старика. Каша вдруг поник, заплакал, а в душе стало горько, словно натолкали ему в живот целую копну полыни. «Что же с вами такое? Что с вами не так?» Начал он вопрошать своих путников. Ника и Изолента молча глядели на старика. «Вы же как камни! Как бездушные камни! Я так не могу!» «Каша, можешь!» — вдруг пробасил Изолента. «Можешь, только еще не знаешь. Или не понял просто?» «Нет!» — вскрикнул старик. «Не надо меня в свои ряды записывать!» «Как это в свои ряды?» — не понял Изолента. «Мы же одно целое!» «Нет! То, что вы меня подобрали тогда, еще не значит, что я с вами!» «У меня еще бьется в груди сердце, а у вас там булыжники!» «Каша!» «Изолента!» — мягко оборвал его Ник. «Он еще просто не понял. Дай ему время!» «Что не понял?» — глянул на него старик. «Что я еще не понял?» «Аркадий, садись в машину!» — устало ответил Марио. «Время поджимает, тучи вон направление сменили, ветер сюда их гонит, а они все полные снега, скоро мести будет». «Верно», — подтвердил Изолента, — «сильная буря будет». И даже пес, лизнув старику руку, гавкнул, прося Кашу забираться в машину и отправляться в путь. Каша поднялся, кивнул на тело и, не скрывая ехидства, спросил. «Дайте угадаю, его тут оставим?» «Верно», — спокойно ответил Марио. «Но ведь...» «Каша!» — перебил его Изолента. «Но есть цель — добраться до мертвого города. И мы это сделаем, так что садись. Каждая минута дорога. Пока ты тут убиваешься, там в застенках лаборатории Глеба и Вику могут пытать. Им гораздо больнее может быть сейчас, чем тебе». Этот аргумент подействовал. Каша вытер слезы с лица, покивал головой. «Верно. Поехали». Путники вновь сели в УАЗик и двинули в путь. До развилки доехали с трудом. Тучи в небе и в самом деле начали сгущаться, чернеть и клубиться. Подул пронизывающий ветер, смел с холмов снег и принялся кидаться им в едущих. Машину начало кидать из стороны в сторону. Изолента матерился, крутил баранку, но скорость не снижал. Все понимали, что спасение в быстроте. Чем скорее они доберутся до укрытия, тем лучше. В небесах завыло вьюга, пронзительно с надрывом, словно сама смерть обратилась в снежные наряды и решила поохотиться на глупцов, рискнувших ехать в непогоду. Наконец, вдалеке, среди серой пелены снега, показались первые очертания домов. Каша начал нетерпеливо выглядывать в окно, пытаясь определить, туда ли они едут, но сколько ни смотрел, точно определить не мог. Однотипные пятиэтажки и все те же выбитые окна, задрапированные чернотой. Один в один безымянный город. Стало тревожно на душе. Аркадий начал нервничать, ерзать на месте. Взгляд старика натыкался на знакомые строения, но тут же находил в них детали, которых раньше не помнил. Вот панельная пятиэтажка, облезлая, зеленобокая. Там раньше пивной киоск стоял, но вот антенны на крыше Каша не помнил. Или все-таки были? А вон труба теплоцентрали, но высотой вроде больше. Сомнения одолевали старика все больше и больше, и в какой-то момент он и вовсе распереживался, решив, что они вновь свернули не туда. Увидев, что старик нервничает, Марио подсел к нему и похлопал по плечу. «Это он самый, мертвый город». «Уверен?» — Ник не ответил. «Что с горючим?» — спросил Каша. «Не могу знать», — ответил изолента. «Стрелка уже давно лежит на нуле. Главное, машину не глушить. На подсосе сможем еще пару километров доехать». Но УАЗик решил иначе. Дернувшись, он вдруг заглох. Изолента выругался, но на тормоз не нажал, продолжая управлять машиной до тех пор, пока она еще продолжала ехать по инерции вперед. Поняв все и без слов, путники скорбно молчали, наблюдая за тем, как пейзаж за окном начинает плыть все медленнее и медленнее, пока, наконец, и вовсе не остановился. Некоторое время пассажиры молчали, боясь нарушить тишину. Потом изолента навернул крепкое ругательство и подытожил. «Приехали!» «Сколько еще до города?» — спросил Марио, выглядывая в окно. «Час пешком, не меньше», — ответил изолента. «Тогда пошли пешком». «Пешком?» — удивился тот. «Замерзнем же, такая буря начинается». «В машине быстрее замерзнем, а так есть шанс добраться до убежища. Аркадий, далеко твой друг живет?» Старик пригляделся. Ни одного знакомого очертания, какие-то чужие дома и строения. «Так, спокойно, Каша, возьми себя в руки, не паниковать. Это точно мертвый город. Надо только сообразить, с какой стороны мы заехали. Северная часть? Верно, она самая. Значит, это район почтовый получается. Тогда недалеко», — наконец выдавил из себя старик. «Доберемся до тех зеленых пятиэтажек», — Каша показал рукой. «Оттуда свернем направо и...» «Хорошо», — нетерпеливо перебил его Марио. «Пошли». И открыл дверь. Вьюга ворвалась в машину и быстро выстудила ее. Стало зябко. Залаял пес. «Сальвадор, пошли!» — поманил его старик. Пес трусливо посеменил к нему. Путники вышли из машины и достаточно быстро поняли, что добраться до нужного места будет не самой легкой задачей. С этой части города снега намело особенно много, и после каждого шага ноги проваливались до колен и выше. Изолента вновь выругался, потом крикнул остальным. «Я пойду первым, дорогу буду пробивать, вы идите за мной. Смотрите, пса не потеряйте, у него нюх хороший, он зомбаков или другую опасность расстояния почувствует». Каше хотелось успокоить парня и сказать, что тут чисто и никого нет, но врать он не хотел, и зомбаки и обитают, и прочая нечисть. Остается только надеяться, что сейчас такую дрянную погоду затихарилась она в своих норах и берлогах. Метель усиливалась, только теперь Каша до конца понял, почему парни называли ее «черной». Тучи стали такими плотными, насыщенными осадками, что дневной свет перестал пробиваться сквозь них, и вокруг словно бы наступила ночь. Повалил густой снег, был он похож на градины, скатавшиеся в крепкие шарики размером с фасоль. Изолента попытался укрыться от него, но не смог. Куда бы ни отворачивало лицо парень, крупинки находили его и сыпали горстями в глаза, нос, щеки. «Вот зараза!» — изолента ругался, сплевывал снег, но упорно шел вперед, прокладывая путь остальным. Следом ступал старик, ведя за собой Сальвадора, замыкал процессию Марио. Со стороны могло показаться, что это идут зомби, медленно, неуклюже, покачиваясь при ходьбе. Но непонятно было, зачем мертвецам идти в мертвый город, ведь там нет живых. Старик размышлял об этом. Кто же все-таки мертвый, а кто живой? И никак не мог четко ответить себе на этот вопрос. Хотя вроде все и так было очевидно. Но разве живые ведут себя так? Живые в душе, но не телом. Или это как раз и есть отличительная черта живых от мертвых? Быть максимально жестким, не обращать внимания ни на что на пути к своей цели. И даже друзья, с которыми прошел огонь, воду и медные трубы, внезапно погибшие, не оставят в душе ни раны, ни даже царапины. Старик так не мог. Он не смог отказать незнакомым подросткам, которые однажды зашли к нему в дом, и пошел в самую гущу событий. Только лишь для того, чтобы помочь им, не себе. «Но ведь и мы согласились помочь тебе сразу, несмотря на то, что у нас были свои цели», — произнес Марио за спиной, и Каша остановился. «Что?» Было такое ощущение, словно Ник прочитал его мысли. Или старик рассуждал об этом всем вслух. «Неужели ты так и не понял?» Стараясь перекричать вьюгу, спросил Ник. «Не понял что?» «Марио, конечно же он ничего не понял», — отозвался изолента. «Он слишком занят своими мыслями и горем, чтобы анализировать ситуацию трезво». «О чем вы говорите? Я не понимаю». Засвистел ветер, злея, словно не хотел, чтобы идущие продолжали разговор. «Но двоих он все же убрал», — ответил Марио. «Пока живы мы, о чем-то рано говорить», — в тон ответил ему изолента. «Он убрал самых слабых. Это было несложно. Сильные остались». «Что происходит? О чем вы говорите?» Каша переводил взгляд от одного к другому парню, но те лишь улыбались. Горсть снега полетела в старика. Он выругался, отвернулся от ветра, который, словно непослушный мальчишка-хулиган, начал осыпать всех ледяной крупой. «Аркадий, нам пора идти, метель усиливается», — произнес Марио. «А все разговоры потом». «Нет, сейчас!» — крикнул Каша, пытаясь перекричать завывание ветра. «Тогда мы не уйдем отсюда и замерзнем. Нам правда надо идти», — Ник умоляюще посмотрел на старика. «Если хочешь что-то понять, попытайся, пока мы идем, вспомнить все, что произошло с тобой с того самого момента, как ты сбежал из лаборатории охотников и встретил нас». «Зачем?» — не понял старик. «Так будет легче понять и принять то, что мы тебе скажем позже, когда спрячемся в укрытии». «Вы охотники», — произнес Каша с ужасом, глядя на парней. Изолента рассмеялся. «Это так? Я угадал?» «Он забавный». «Зачем же вы тогда меня все это время везли? Почему сразу не убили или не доставили обратно на свою базу?» «Мы не охотники», — ответил ему Ник. «Тогда кто же вы, черт бы вас побрал?» «Пошли, Аркадий, сейчас не время». Залаял Сальвадор, продрогший на холоде. Старик и сам уже сильно замерз, стоя тут на продуваемой ветром равнине. «Надо и в самом деле поскорее укрыться где-нибудь, иначе до весны их точно никто не найдет». Марио кивнул изоленте, и тот продолжил путь. Старик потрепал пса за ухом, Сальвадор умоляюще посмотрел на Кашу, и тот поддался уговорам, пошел. Пробираться через метель стало очень сложно. Тревожный небесный шорох превратился в жуткий гул тысячи адских труб. Ревело, свистело, рвало и закручивало. Снежная метель выплясывала в небе безумные танцы, то кружась ровно в такт, то прыгая из стороны в сторону, нервно и сердито. Изолента посмотрел в небо и промолчал, не найдя нужных слов, чтобы выразить весь ужас наступающего. Ветер злобно сорвал с его головы шапку и швырнул далеко в сугробы. Изолента посмотрел на головной убор и вновь промолчал. Мокрые от пота волосы быстро покрылись синим, а потом и вовсе застыли в причудливой форме, прихватило морозом. Каша ступал следом за парнем, но с каждым новым шагом отставал все сильнее. За спиной торопил Марио, твердя все одно. «Ступай, не замедляйся! Ступай живее!» Но Каша как ни старался идти быстрее, уже не мог. Сказывалась усталость и физическая, и душевная. «Нет, не могу!» — хрипел старик. Вновь так не вовремя вернулся кашель, и путникам пришлось остановиться, чтобы Каша смог откашляться. Холодный воздух больно резал легкие, и каждый вдох сопровождался, словно бы уколом штык-ножа в грудь. «Не дойду!» Наконец смог выдохнуть старик, не глянув на парней, прошептал. «Идите без меня, спасайтесь, я уже не жилец». «Брось, старик!» — крикнул изолента, остановившись и глядя на Кашу. «Без тебя точно не уйдем. Твой срок еще не наступил, так что давай, поешь немного снежку и вперед». «Не могу». «Можешь!» — рявкнул Марио. А потом, подойдя вплотную, схватил его за грудки и как следует тряхнул. «А ну, живо! Взял себя в руки и вперед!» «Зачем вы меня спасаете? Лучше бы Леньку так спасали!» «И опять он заладил!» — хлопнул себя по бокам изолента. «Марио, да скажи ты ему, уже ведь не отстанет пиявка такая!» «Что ты должен мне сказать?» Стараясь перекричать ветер, спросил старик. Марио молчал, словно бы размышляя над предложением друга. «Говори!» — зашипел Каша. «Если скажу всю правду, тогда ты нас потеряешь, старик. Готов к этому?» «Пугаешь меня тем, что бросите меня тут?» — сипло рассмеялся Каша. «Я же сам сказал оставить меня. Так чего мне бояться?» «Ты не понял, старик. Ну хорошо, я все расскажу». Каша зачерпнул ладонью горсть снега и отправил в рот. «Помнишь наш недавний разговор? Я спрашивал тебя, какова вероятность того, что ты встретишь нас на той дороге?» «Никакой», — ответил старик. «Но в жизни бывают и не такие чудеса». «Верно!» — радостно воскликнул Изолента. Марио подал ему знак, чтобы тот замолчал. «Правильно, вероятность нулевая», — продолжил Марио. «Ты никого и не встретил в тот раз». «Ничего не понимаю», — дернул плечами Каша. «Ты говоришь какую-то чушь». «Не чушь, Аркадий. Тогда ты никого не встретил. Вспомни себя, свое состояние. Ты был на грани, почти при смерти». «Так значит, я умер?» — вдруг ошарашенно произнес старик. «Это все», — он окинул взором округу. «Лишь плод моего воображения». «Нет, ты не умер, Аркадий», — рассмеялся Ник. «Ты ведь чувствуешь холод, боль, усталость. Ты живой, а вот мы нет». «Как это? Вы зомби?» «Разум человека, Аркадий, хитрая штука. Моменты, когда организму угрожает смерть, он может порой очень хитро извернуться, чтобы спасти себя. В тот момент после побега, пребывая в страшном горе, потому что считал, что бросил Вику и Глеба в лапах злодеев, ты находился на самой грани смерти. И наверняка бы умер от переохлаждения, но твой разум стал вдруг сопротивляться. Понимая, что одному тебе не спастись, он создал нас, случайных людей, собранных из твоих воспоминаний, которые помогли тебе. На самом деле ты все делал сам. Находясь в помутненном сознании, ты набрел на УАЗик, тот самый, в котором мы якобы ехали мимо. Тебе повезло, машину бросили недавно. И в ней еще оставалось немного бензина. Думаю, это была машина охотников. Ты забрался в нее, правда, твой разум обрисовал это несколько иначе, и двинул в путь, в мертвый город. Усталость казалась на тебе, и ты немного заплутал, но самое главное, ты не сдался. Ты продолжил путь и решил возвратиться назад, до того места, где, возможно, свернул не туда. «Поэтому и умер Нерон», — вклинился в разговор Изолента. «Я ничего не понимаю», — ошарашенно произнес Каша. «Твой разум, немного отдохнув и поняв, что ты уже и сам начинаешь справляться с трудностями и опасностями, начал убирать те костыли, которые он тебе подставил. Поэтому сначала умер Нерон, потом Леня. Они тебе уже просто были не нужны». «Поэтому и мы скоро уйдем», — произнес Изолента. В голосе его не было ни грусти, ни радости. Он сообщил это буднично, словно говорил о таком каждый день. «Ты уже не нуждаешься в нас. Сам прекрасно справляешься». И вдруг растворился в воздухе. Еще секунду назад стоял перед Кашей и словно по волшебству растаял. И даже следов после него не осталось. Старик не поверил собственным глазам, посмотрел на Марио. «Как это? Разве такое бывает?» «Осталось совсем немного, Аркадий», — произнес Ник. «Я прошу тебя, только не сдавайся, дойди до мертвого города и найди Андрея. Он поможет тебе освободить Глеба и Вику, а мне пора уходить. На мое поддержание уходит слишком много твоих сил. Видишь, твой разум рационален как никогда, переходит в режим экономии. Прощай». «Постой!» Но Марио уже исчез. Каша огляделся и только сейчас обратил внимание, что в снегу оставлены не три пары следов, а одни, его собственные, — заскулил Сальвадор. Аркадий повернулся к нему, сквозь слезы спросил. «Ты тоже моя галлюцинация?» Пес ткнулся мордой ему в руки и мягко повел в сторону, словно бы говоря, «пора идти». «Нет, ты настоящий. Значит, ты там был, в машине. Наверное, укрылся в тепле, и я нашел тебя. Тогда пошли. В этом городе теперь есть живые, и нам предстоит еще многое сделать». Старик глянул на виднеющееся вдали здание и двинул навстречу.